Рама во дворце Дашаратхи. Когда минула ночь и настало утро, повсюду зазвучали трубы и загремели барабаны, и пробудился весь город и наполнился радостным шумом. Здания украсились стягами, они реяли над кровлями храмов и богатых домов, как белые облака над горными вершинами. Народ собрался на террасах и у дверей домов, на пути от жилища Рамы до царского дворца. И с утра потянулись в Айодхью со всех сторон жители окрестных и дальних деревень, прослышавшие о вступлении Рамы на престол. В это утро, в час благоприятного расположения светил, мудрый Васиштха, сопровождаемый своими учениками, все приготовившими для обряда, вступил в лучший из городов — Айодхью, улицы которого чисто выметенные, политые водою и украшенные, благоухающие сандалом и агуру, заполнены были ликующей толпой. У ворот дворца Дашаратхи Васиштху встретил царский колесничий, и мудрец повелел ему немедля войти к своему государю и объявить, что все готово для предстоящего празднества. «Скажи государю, — молвил Васиштха, — что золотые сосуды с водой из Ганги и из океана, и мед, и молоко, и 8 прекрасных дев, и дикий слон, и колесница, запряженная 4 конями, и меч, и превосходный лук, и балдахин белый, как лунный свет, и серый буйвол, спутанный золотой цепью, и могучий лев, и трон, и тигровая шкура, и коровы, и различные священные животные и птицы — все доставлено в надлежащее время. И брахманы ждут только царского слова, чтобы начать обряды». И Сумантра вошел в царские покои, куда он имел доступ во всякое время дня, и стража беспрепятственно пропустила его. Представ пред царем и Кайкеи, он с радостью возвестил о приходе Васиштхи, но ничего не ответил ему Дашаратха, угнетенный отчаянием и скорбью. Тогда, видя, что царь не в силах заговорить, Кайкеи сказала удивленному колесничему: «Сумантра, государь утомился, бодрствуя всю ночь в ожидании счастливого события. Ступай, не мешкая, и приведи во дворец Раму, достославного сына царя». «Как пойду я? — возразил Сумантра, — без повеления государя». И Дашаратха сказал ему: «Ступай за Рамой, Сумантра, я хочу его видеть». Выслушав эти слова, колесничий удалился, не подозревая дурного, чтобы исполнить волю царя и царицы. Прибыв к дворцу Рамы, блистающему великолепием и красотою, подобно белому облаку в осеннем небе, Сумантра увидел у входа толпы горожан, явившихся поутру с дарами, и царских советников на конях и в колесницах, собирающихся сопровождать Раму, и огромного слона, подобного горе, готового нести царевича к месту торжества. И, вступив во дворец, Сумантра, сведущий в обычаях, приказал стражам, охраняющим покои царского сына: «Пойдите и скажите Раме, что Сумантра ждет его у ворот». Рама, услышав о приходе колесничего, повелел провести его в покое, и Сумантра, войдя, узрел царевича, восседающего с ситой, на золотом возвышении, покрытом дорогим ковром. Узнав от Сумантры, что царь и Кайкеи хотят видеть его, Рама, обрадованный, обратился к Сите и сказал ей: «О, милая, нет сомнения, что добрая царица Кайкеи, проведав о моем избрании, торопит теперь государя, отца моего, со свершением торжественных обрядов. Ведь она всегда была расположена ко мне и всегда родила о счастье царя и моем. И ныне государь и Кайкеи призывают меня, желая незамедлительно объявить о венчании моем на царство. Я должен поспешить во дворец моего отца. Ты же оставайся и развлекись с подругами своими». И, простившись с синеокой Ситой, Рама покинул свой чертог. У ворот он встретил Лакшману, ожидавшего его, смиренно сложив ладони, и всех своих друзей, явившихся воздать ему почести. Ответив на их приветствие, царевич взошел на свою колесницу, отделанную серебром и покрытую тигровой шкурой, и Лакшмана взошел вместе с ним и встал позади него с белым опахалом в руках, как верный его телохранитель. И сотни витязей с обнаженными мечами в руках последовали впереди и позади колесницы Рамы на конях и слонах. И всю дорогу от дворца до Шарадхи народ, теснившийся на улицах, приветствовал Раму громкими кликами, и женщины с террас и из окон домов осыпали его цветами. Достигнув царского дворца, Рама прошел один во внутренние покои. Свита же осталась ждать его у входа. И, войдя в царские покои, Рама увидел своего отца на богато украшенном троне, печального и с измученным лицом. И рядом с ним Кайкеи. Смиренно поклонившись в ноги царю, Рама приветствовал затем царицу с надлежащим почтением, но не поднял на него взора, затуманенного слезами, и ничего не сказал ему в ответ несчастный царь. Встревоженный и удивленный необычайным поведением царя и никогда не виданной ранее мрачностью его, Рама, бледный и повергнутый в уныние, обратился тогда к Кайкее и спросил ее, не прегрешение ли какое, совершенное мною по неведенью, причина тому, что я вижу отца моего разгневанным ныне. Если это так, прошу тебя, умилостив его и смягчи его гнев. Чем удручен его дух? И почему так бледен он, всегда встречавший меня ласковой речью? Не терзает ли его какой-нибудь недуг душевный или телесный? Не случилось ли беды с ясноликим Бхаратой или отважным Шатрукхной? Или невзгода посетила матерей моих? Скажи мне, о высокочтимая, я жажду знать истину, какое нежданное горе омрачило сердце владыки. Кайкеи сказала: «Нет, Рама, царь не гневен, и ничто не грозит ему. Но некогда обещал он исполнить два моих желания, и теперь боится заговорить, чтобы не промолвить неугодное тебе. Ведь ты его любимый сын. Я расскажу тебе обо всем, о Рама, коль скоро ты обещаешь сделать все, что повелит тебе царь. Будет ли то по сердцу тебе или нет?» Рама, опечаленный, ответил Кайкее в присутствии царя: «Горе мне, если ты могла усомниться в моей сыновней преданности. О благородная, по единому слову отца моего, я пойду в огонь, выпью яд, кинусь в море, если он повелит. Поведай мне, о царица, в чем воля государя, и знай, что исполню ее, Еще никогда не отступал Рама от сказанного им единожды. И Кайкеи поведала о войне богов и демонов, о спасении Дашаратхи и о том обещании, которое он дал ей. И сказала тогда коварная и подлая Кайкеи Раме, справедливому и неведающему зла, о своих недобрых желаниях. «Пусть взойдет вместо тебя на царство Бхарата. Ты же, да отправишься в изгнание, в леса Дандака сроком на 7 и еще на 7 лет». Выслушав эти слова, жестокие как возвещение смерти, Рама не был повергнут в отчаяние. Но старый царь Великой был сокрушен горечью при мысли о разлуке с любимым сыном. Рама же, истребитель врагов, отвечал Кайкеи: «Да будет так, как ты говоришь. Ради исполнения того, что было обещано тебе моим отцом за спасение его жизни, я с радостью отправлюсь в леса и пробуду там, как отшельник, столько лет, сколько ты пожелала. Одно лишь печалит мое сердце. Почему государь сам не объявил мне об избрании Бхараты на царство? Ведь я рад следовать любому его велению. Утешь царя, почему, потупив взор, он безмолвно проливает слезы? Я же поспешу исполнить волю его». Кайкеи, обрадованная, сказала: «Слова твои справедливы, о Рама. Не следует медлить с исполнением решенного. Пусть пошлют тотчас гонцов за Бхаратой, да возвратится он немедля в Айодхью. Ты же прости отцу его молчание. Он смущен и потому не может говорить с тобой. И уходи в лес, поторопись, о Рама. Царь не будет ни пить, ни есть, ни совершать омовения, пока ты останешься здесь». При этих словах царь воскликнул, рыдая: «О горе!» И упал без чувств на асану, украшенную золотом. Рама, подняв отца и усадив его на асане, приготовился уйти, понуждаемый безжалостными речами Кайкеи, как конь жестокими ударами плети. И обещав царице покинуть в тот же день Айодхью, Рама испросил у нее разрешение увидеться с матерью и Ситой, поклонился в ноги царю, оцепеневшему в бесчувствии, и удалился.